Джим медленно выпрямилась. Профессор Девлин по-прежнему загораживал дверь. Его светло-голубые глаза были холодны, как северное море, а зрачки превратились в две черные точки. — Это ваши инструменты, профессор? — спросила Джин, чтобы что-нибудь сказать. — Не ловила же. Джин судорожно сглотнула. — Я, пожалуй, пойду. Боюсь, что я не могу этого допустить, юная леди. — Почему? — Потому что вы наверняка догадались. — Догадалась о чем? Она огляделась по сторонам. Но все пути к спасению были отрезаны, а под рукой, как назло, не было ничего, что могло бы сойти за оружие. — Вы знаете, что это я сделал те маленькие гробики. У вас это на лице написано, так что можете не притворяться. — Девушка из Данфермлина. Она была вашей первой жертвой? Вероятно, вы убили ее сразу после того, как умерла ваша жена? — Не так. Девлин поднял палец. — Я прочел о ее исчезновении в газетах. Сделал игрушечный гроб и подбросил. Словно это было что-то вроде мемориальной доски. Эдакое маленькое мементо мори. Потом были и другие. Много других. Один бог знает, что в конце концов с ними стало. Он сделал шаг в комнату. Как я уже говорил, моя жена умерла летом 72-го. Но понадобилось некоторое время, чтобы боль от моей потери превратилась в нечто другое. Его губы, блестевшие от испарины, растянулись в улыбке. Энн, она не просто умерла. Несколько месяцев она страдала, а потом у нее просто отняли жизнь, как у нас пишется, от естественных причин. Ни тебе мотива, ни виноватых, трупы, которые я вскрывал после того, как ее не стало. В конце концов, мне начало хотеться, чтобы они тоже страдали перед смертью. Девлин сделал еще один шаг, остановился возле стола и машинально погладил полированную столешницу. Не следовало мне упоминать о Ловеле. Я не учел, что профессиональный историк непременно заинтересуется моей теорией и начнет копаться в прошлом, выискивать факты и проводить параллели с настоящим. Надо же было случиться, чтобы вы. Именно вы оказались единственной, кто сумел докопаться до истины. Сколько лет? Столько маленьких гробиков, а между тем никто. Пока он говорил, Джин прилагала поистине титанические усилия, чтобы взять себя в руки. Ей это удалось. Во всяком случае, теперь она могла стоять, не держась за стол. Как же так? Ведь вы помогали Джону проводить следствие. Не помогал, а мешал, моя дорогая. Да и кто на моем месте сумел бы отказаться от подобной возможности? В конце концов, я расследовал свои собственные дела и присматривал за тем, как это делают другие. Это вы убили Филиппу Бальфур? Лицо довольно сморщилось от отвращения. Нет, — резко сказал он, — ведь вы оставили гробик в... Ничего я не оставлял. «Значит, прошло уже 5 лет с тех пор, как вы в последний раз...» Джин замялась, подыскивая подходящее слово. «С тех пор, как вы совершили...» Профессор сделал еще один шаг вперед. На одно безумное мгновение Джин показала, что она слышит какую-то мелодию. Она не ошиблась. Это был он. Профессор Девлин, как ни в чем не бывало, напевал что-то себе под нос. «Узнаете...» В уголках его губ блеснула капелька слюны. Прекрасная божья колесница! Органист играл эту музыку на похоронах Энн. Он слегка наклонил голову и улыбнулся. — Что бы вы сделали, мисс Берчилл, если прекрасная колесница так и не приехала? Джин резко наклонилась и схватила одну из лежавших в ящике стамесок. В ту же секунду Девлин схватил ее за волосы и рванул вверх. Джин вскрикнула, продолжая тянуться к оружию. Вот она почувствовала под пальцами холодную деревянную ручку. Кожа на голове горела, как в огне, но Девлин дернул снова, и Джин, потеряв равновесие, начала падать. Каким-то чудом ей удалось вонзить стамеску ему в лодыжку, но профессор только поморщился. Джин попыталась нанести еще один удар, но уж тащил ее к двери. Тогда, оттолкнувшись ногами от пола, она рванулась вперед. Девлин не был готов к этому, силы инерции бросил обоих вперед. Налетев на дверной косяк, они вывалились в коридор. Выронив стамеску, Джин хотела подняться, но когда она уже стояла на четвереньках, ее настиг первый удар. Перед глазами вспыхнули яркие белые огни, а завитушки ковра превратились в шатающиеся вопросительные знаки. — Как странно! — пронеслось в голове у Джин, что это происходит именно с ней. В глубине души она знала, что должна встать, должна сопротивляться. В конце концов, Девлин уже стар. Новый удар заставил ее поморщиться. Из глаз хлынули слезы. Она ясно видела стамеску, которая валялась на полу. С другой стороны, до входной двери было каких-нибудь 10 футов. Она рванулась туда, но Девлин схватил ее за ноги и поволок в направлении гостиной. Пальцы у него были крепкими, как железо, и вырваться ей не удалось, как она не брыкалась. «Боже мой!» — подумала Джин. «Боже мой!» Руки ее слепо шарили по ковру, в ушах шумело, она крикнула, но не услышала собственного крика. Перед глазами плавал розовый туман, и сквозь него Джин увидела профессора Девлина. Одна подтяжка расстегнулась, белый хвостик рубашки выбился из брюк. «Только не так, не здесь», — подумала Джин, — «Джон никогда ей не простит». Район возле Кенон-Миллс и Инверлит никогда не считался проблемным. Здесь не было ни одного муниципального жилого комплекса, а аккуратные коттеджи и городские особняки принадлежали по большей части людям состоятельным. Несмотря на это, у входа в ботанический сад часто можно было видеть патрульную машину. На широкой Арбор-Этрум-Плейс никогда не было особо сильного движения, поэтому полицейские приезжали сюда в середине смены на обеденный перерыв. Припарковавшись у тротуара, констебль Энтони Томпсон доставал термос с чаем, а его напарник Кенни Милланд разворачивал пакет с шоколадными пирожными. — Чудесно! — сказал по этому поводу Томпсон, хотя от соприкосновения с сахаром один из его коренных зубов активно протестовал. Последний раз Томпсон посетил дантиста во время чемпионата мира по футболу 1994 года и отнюдь не жаждал новой встречи. По той же причине Томпсон не клал в чай сахар, а вот Милан свой чай подсластил. Он всегда возил с собой чайную ложечку и 1-2 фирменных пакетика с сахаром, какие подают в закусочных «Бургер Кинг». В одной из них работал его старший сын. Так себе работа, но и у нее были свои преимущества. Кроме того, для Джейсона Милланда даже такая работа была большим шагом вперед. Томпсону нравились американские фильмы о полицейских, «Грязные Гарри», «Седьмой» и другие. Когда они останавливались на Арбор-Эйтум-Плейс на перерыв, он часто воображал, будто их машина стоит на палящем техасском солнце возле киоска по продаже пончиков, от которого исходят волны жара и запах горячего масла. В такие минуты ему всегда казалось, что радио вот-вот оживет, и хриплый голос шерифа прикажет им отправляться в погоню за грабителями банков или бандой убийц. Увы, в Эдинбурге не было ни грабителей банков, ни гангстерских шаек. Стрельба в пабе, пара угонов машин, труп в контейнере для сброса строительного мусора — таковы были самые примечательные случаи за всю 20-летнюю карьеру Томпсона. Должно быть, поэтому он не сразу поверил своим ушам, когда рация действительно ожила, передав описание машины и приметы водителя. — Послушай, Кенни, — сказал Томпсон, — это не та машина, которую все ищут. Милан повернулся и, высунув голову в окошко, посмотрел на автомобиль, припаркованный в нескольких футах позади полицейской машины. — Не знаю, — сказал он, — я не особенно прислушивался, что они там передавали. И он отправил в рот еще одно пирожное. Томпсон тем временем вызвал участок и попросил повторить данные автомобиля. Потом он открыл дверцу, выбрался на мостовую и внимательно посмотрел на номерной знак, стоявший рядом машины. — Так и есть. Это она, — сказал он партнеру и снова взялся за переговорное устройство рации. Сообщение патрульного экипажа передали Джилл Темплер, который сразу же отправила в Кенсон Миллс несколько детективов из следственной бригады, занимавшейся делом Бальфур. Потом снова связалась с констеблем Томпсоном. — Как вы думаете, Томпсон, куда могла пойти наша сотрудница? В ботанический сад или в Эннерлит-парк? — Вы имеете в виду на встречу с каким-то человеком? — Да, мы так думаем. — Вообще-то парк Инверлит — это большая открытая площадка, которая просматривается почти насквозь. А вот в ботаническом саду есть глухие аллеи, укромные уголки, где можно присесть на скамеечку и поговорить. — Значит, вы склоняетесь к мысли, что мисс Кларк может быть в ботаническом саду? — Пожалуй, только. Ботанический сад скоро закроется, так что вряд ли она могла туда пойти. Джилл вздохнула. — Спасибо, констебль, вы нам очень помогли. — Ботанический сад довольно большой, — сказал Томпсон. — Чтобы осмотреть его, понадобится не меньше десятка патрульных. Правда, можно также привлечь кого-то из сотрудников сада. Тем временем мы с напарником могли бы взять на себя Инверлит-парк. Джилл задумалась. Ей не хотелось спугнуть сфинкса или Шиван, если на то пошло. — Нет, — решительно сказала она, — пока ничего такого мы предпринимать не будем. Наши люди начнут с ботанического сада, а вы оставайтесь на месте на случай, если мисс Кларк вернется к машине. Когда Томпсон снова уселся на водительское место, Мейлон, слышавший весь разговор, сочувственно пожал плечами. — Ты сделал все, что мог, Тони! — он доел последнее пирожное и смял бумагу. Томпсон промолчал. Он знал, что шанс отличиться уплыл у него прямо из-под носа. — Значит, пока будем торчать здесь, — сказал его партнер и протянул чашку. — Чайку, случайно, не осталось? В кафе Дюте не подавали настоящего чая. Травяным чаем здесь назывался настой из женьшеня и черной смородины, но Шиван он неожиданно понравился. Травяной чай и небольшой морковный кекс — вот и вся трапеза. В ближайшем киоске она купила выпуск вечерней газеты и открыла на третьей странице, где помещался отчет о похоронах. На центральной фотографии был изображен гроб Филиппы, который выносили из церкви несколько служителей. Было там и несколько снимков поменьше, в том числе родителей и некоторых знаменитостей, которых Шивана почему-то не заметила. Перекусить она решила, когда, пройдя через ботанический сад, оказалась возле его восточных ворот на Инверлит-Троу. Справа по направлению к Кэнон-Миллс начинался торговый ряд, состоявшие из небольших лавочек кафе, а время у него в запасе еще было. Сначала Шиман хотел вернуться за своей машиной, но потом решила оставить ее на прежнем месте, так как не знала, можно ли будет припарковаться там, куда она направлялась. Примерно через 25 минут она вспомнила, что оставила под сиденьем мобильник, но если бы теперь пошла за машиной, то наверняка опоздала бы навстречу, а испытывать терпение сфинкса ей не хотелось. Приняв решение, она оставила газету на столе и направилась назад к воротам ботанического сада. В сад она, однако, не свернула, а пошла по Инверлит-Роу дальше. Перед полем для регби она повернула направо и пошла по дорожке, которая постепенно сужалась, превращаясь в едва заметную тропку. Сумерки уже сгущались, когда, преодолев последний поворот тропы, Шиван оказалась перед воротами у Орестонского кладбища. У Девлина никто не отзывался, поэтому Ребус принялся давить на все кнопки подряд. Наконец в динамике домофона раздался голос одного из жильцов, Ребус назвал себя, его впустили. Эллен Уайли следовал за ним по пятам, не отставая ни на шаг. На лестнице она даже обогнала его, и первой оказалась у квартиры профессора. Она барабанила по ней кулаком, стучала каблуком, звонила в звонок и молотила по почтовому ящику, но все было напрасно. — Никого нет, — сказала она. Ребус, запыхавшись после подъема, наклонился к щели почтового ящика. — Профессор Девлин! — громко позвал он. — Это Джон Ребус, мне нужно поговорить с вами. На нижней площадке щелкнул звонок, и в проеме между лестницами появилось что-то бледное лицо. — Все в порядке, полиция! — крикнула Эллен, успокаивая обеспокоенного жильца. — Тише! — прошипел Ребус и приложил ухо к щели почтового ящика. — Что там? — шепотом спросила Эллен. — Я что-то слышал, как будто кошка мяукнула. — Но у Девлина, кажется, нет кошки. — Нет, насколько я знаю. Ребус снова стал смотреть в узкую прорезь почтового ящика, придерживая шторку пальцем. В прихожей никого не было. Дверь в гостиную в дальнем конце была прикрыта на несколько дюймов, но жалюзи в комнате были опущены, и Ребус никак не мог разглядеть, что происходит внутри. В следующую секунду глаза его широко распахнулись. «Господи!» — воскликнул он и выпрямился. Затем, отступив на шаг назад, он ударил в дверь ногой. Потом еще дерево затрещало, но выдержало. Ребус толкнул дверь плечом безрезультатно. «Что там?» — с тревогой спросила Эллен. — Там кто-то есть. Он снова пытался высадить дверь плечом, но Эллен остановила его. — Давай-ка вместе, — сказала она. Так они и поступили. На счет три Ребус и Эллен одновременно навалились на дверь. Громко зарычало дерево, они ударили еще раз, и дверной косяк раскололся по всей длине. Дверь распахнулась, и Эллен, не удержавшись на ногах, приземлилась на четвереньки. Подняв голову, она увидела, что так поразило Ребуса. Чья-то рука, вцепившись в дверь гостиной почти у самого пола, пыталась открыть ее, но все время соскальзывала. Бросившись вперед, Ребус протиснулся в гостиную. За дверью лежала на полу Джин Берчилл, избитая и окровавленная. Ее распухшее лицо представляло собой сплошной кровоподтек, волосы слиплись от пота и крови, подбитый глаз заплывал багровой опухолью, и при каждом вздохе на губах выступала розовая пена. — Господь милосердный! — воскликнул Ребус, падая перед ней на колени и оглядывая ее фигуру в поисках повреждений. Прикоснуться к ней он не решался. У Джин могли быть переломаны кости, ему не хотелось, чтобы она страдала еще больше. К этому моменту Эллен тоже добралась до гостиной и огляделась. Повсюду валялись книги, опрокинутые коробки, разлетевшиеся по полу бумаги. Широкий кровавый след остался на полу там, где Джин Берчилл ползла к двери. — Вызови скорую! — дрожащим голосом распорядился Ребус и снова наклонился к Джин. — Что он с тобой сделал? — спросил он и увидел, как ее единственный здоровый глаз наполняется слезами. Эллен подошла к телефону и стала звонить в службу 999. Когда она разговаривала с оператором, ей показалось, что из прихожей доносится какой-то шорох. Но когда она выглянула из комнаты, там никого не было, и она решила, что это любопытные соседи подслушивают под дверью. Продиктовав адрес, она еще раз повторила, что вызов срочный, и повесила трубку. Ребус по-прежнему стоял на коленях, на полу, наклонившись так, что его ухо оказалось в непосредственной близости от лица Джин. Она пыталась что-то сказать, но разбитые, распухшие губы не слушались, и к тому же у нее, похоже, было выбито несколько зубов. Она спрашивает, поймали ли мы его. Ребус поднял голову и посмотрел на Эллен. Мгновенно поняв, что от нее требуется, Эллен бросилась к окну и резким рывком подняла жалюзи. «Дональд Девлин!» Выбившийся из брюк белой рубашки, перебегал улицу, припадая на левую ногу и прижимая к груди разбитую левую руку. — Ах ты, сволочь! — Эллен ринулась в дверь. — Нет! — прогремел Ребус, вскакивая на ноги. — Я сам! Он спускался с лестницы, прыгая даже не через две, а через три ступеньки. Должно быть, размышлял Ребус, Девлин спрятался в одной из комнат, а потом, воспользовавшись моментом, выскользнул за дверь. Какое счастье, что они ему помешали! Страшно подумать, что он мог сделать с Джин, если бы они задержались хоть на несколько минут.